По улицам шествовали голые студенты и натурщицы. На самых скромных были трусики. Однажды испанский художник возле кафе «Ротонда» разделся догола. Полицейский лениво его спросил: «Тебе, старина, не холодно?» Дважды в год, на Масленой и посередине Великого Поста, устраивали карнавал. Проезжали колесницы с ряжеными. Люди гуляли в нелепых масках и кидали в лицо встречным конфетти. Проводили также белых валов, получивших призы. В ресторанах висели плакаты: «Завтра наши достоуважаемые посетители смогут получить бифштексы из мяса лауреата». На всех скамейках, под каштанами или под платанами, влюбленные сосредоточенно целовались, никто им не мешал. Акулов однажды после дюжины рюмок коньяку забрался на карету и стал объяснять прохожим, что скоро всех министров повесят на фонарях. Некоторые слушали, но, конечно, никто не поверил. «Я жил не только без паспорта, но и без удостоверения личности. Когда в банке у меня попросили документ, я пошел в префектуру. Мне сказали, чтобы я привел в качестве свидетелей двух французов. Я торопился получить деньги и умолил пойти со мной владельца булочной, где я покупал хлеб, и полузнакомого художника, который сидел с утра в кафе и пил ром. Разумеется, они ничего про меня не знали, но согласились расписаться. Чиновник выдал мне удостоверение, в котором торжественно подтверждалось, что такое-то заявил такое-то. Этого было достаточно не только для служащего банка, но и для полицейских, иногда устраивавших облавы на бандитов. В кабаре пели куплеты: «Президент республики рогоносец, министр юстиции нечист на руку, министр народного просвещения бегает за девчонками и пишет им цидульки с грамматическими ошибками». Гюстав Эрве в газете «Социальная война» призывал к истреблению буржуазии. Певец Монтегюс прославлял солдат 17-го полка, которые отказались стрелять в демонстрантов. В 5 часов утра в маленькие ловчонки привозили тюки газет. Газеты складывали. Они лежали на улице, прохожие клали медики на тарелочку. Газет было не менее 20 всех направлений. Журналисты обливали друг друга помоями. Потом они встречались в одном из кафе на улице Круассан и вместе попивали аперитивы. В кафе ходили для того, чтобы встретить знакомых, поговорить о политике, посудачить, посплетничать. У людей различных профессий были свои кафе. У адвокатов, у скототорговцев, у художников, у жокеев, у актеров, у ювелиров, у стряпчих, у сенаторов, у сутенеров, у писателей, у скорняков. В кафе, куда приходили сторонники Жореса, не заглядывали сторонники Геда. Были кафе, где собирались шахматисты, там разыгрывались исторические партии между Ласкером и Капабланкой. Я ходил в кафе «Клозери де Лиля». По-русски это означает «сиреневый хутор». Никакой сирени там не было. Зато можно было, заказав стакан кофе, попросить бумаги и писать 5-6 часов. Бумага отпускалась бесплатно. По вторникам в Клозери де Лиля приходили французские писатели, главным образом поэты. Спорили о пользе или вреде научной поэзии, изобретенной Рене Гилем, восхищались фантазией Сен-Полюру, ругали издателя «Меркюр де Франс». Однажды были устроены выборы. На трон принца поэзии посадили Поля Фора, красивого, черного, как смоль, автора многих тысяч баллад и полугрустных. Можно было подумать, что в Париже все ходят вверх на... Иногда газеты сообщали, что завтра на заре приговоренный к казни будет гильотинирован. Возле тюремных ворот собирались зеваки, глазели на палача, на осужденного, потом на отрезанную голову. Я читал книги Леона Блуа. Он называл себя католиком, но ненавидел богатых святош и лицемеров в митрах. Его книги были теми прокламациями, которые должны печататься в аду для неспровержения рая. Я читал также Монтэня и Рембо, Достоевского и Гийома Аполлинера. Я мечтал то о революции, то о светопреставлении, ничего не происходило. Потом люди уверяли, что тот, кто не жил в предвоенные годы, не узнал сладости жизни. Я сладости не чувствовал. Когда я спрашивал французов, что же будет дальше, они отвечали, одни удовлетворенно, другие со вздохом, что Франция пережила 4 революции, что у нее иммунитет. Искусство все более и более притягивало меня к себе. Стихи заменяли не только бифштексы, но и ту общую идею, о которой тосковал герой скучной истории, а с ним заодно Чехов. Нет, тоска оставалась. В искусстве я искал не успокоение, а исступленных чувств. Я подружился с художниками, начал посещать выставки. Ежемесячно поэты и художники оглашали различные художественные манифесты, низвергали все и всех, но все и все оставались на месте. В детстве мы играли в игру «Да и нет, не говорите, белого и черного не называйте». Кто по ошибке произносил запрещенное слово, платил фант. Порой мне казалось, что Париж играет в эту игру. Теперь я думаю, что, может быть, несправедливо, то поносил, то благословлял Париж. В молодости присущи требовательность, беспокойство. Лермонтов написал, а он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой, когда ему было 18 лет. Кто знает, окажись я в Смоленске, не пережил ли бы я такого же смятения. Может быть, на 2-3 года позднее, может быть, не в столь острой форме. Что касается игры в «да» и «нет», не говорите, то она относится к природе искусства, а в Париже с искусством не разменешься. Париж многому меня научил, он раздвинул стены моего мира. Часто этому городу приписывают веселье. По-моему, Париж умеет грустно улыбаться. Таковы его дома, таковы его поэты, таковы и глаза его девушек. Это умение быть радостным в печали, печальным в радости, порой его окрыляет, порой подрезает его крылья. Впрочем, об этом мне придется не раз говорить, когда я перейду к событиям последующих десятилетий. Тогда я подобных выводов не делал. Париж меня учил, обогащал, разорял, ставил на ноги и сбивал с ног. Все это в порядке вещей. Когда человек что-то приобретает, он одновременно что-то теряет. Идешь вперед и навеки расстаешься с теми радостями и бедами, которые еще вчера были твоей жизнью. С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать стихи, его книги мне казались откровением. Я мечтал когда-нибудь увидеть человека, написавшего «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». Познакомился я с Константином Дмитриевичем 2 года спустя. Многое в его стихах мне уже казалось смешным. Я боготворил Блока, читал Анинского, Сологуба, Гумилева, Мандельштама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на Бальмонта. Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911 году. Ему тогда было 44 года. Я знал, что он живет в Париже, и, разумеется, послал ему мою первую книгу. Бальмонт был человеком чувств. Жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он, например, 2 оказывался эмигрантом. Если применять обычные этикетки, в первый раз красным, во второй белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт возмутился расправами, свистом нагаек, виселицами. Он издал за границей «Песни мстителя». книгу с весьма благородными чувствами и с весьма плохими стихами. Он называл Николая II кровавым палачом. Хотя книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Бальмонту пришлось перейти на положение эмигранта. Только в 1913 году великий князь Константин, посредственный стихотворец, подписавшийся К.Р., выпросил у Николая амнистию Бальмонту. Константин Дмитриевич жил на улице Пасси. Впоследствии в этом районе обосновалась белая эмиграция. У него часто бывали гости, и русские парижане, и приезжие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот вечер я был единственным гостем. Жена Константина Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приняла сердечно. Я сразу перестал стесняться, забыл, что передо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил, бывал только в кафе или у художников в нетопленных грязных мастерских. А здесь я попал в русский дом, теплый, светлый. Меня напоили чаем. Маленькая дочка Константина Дмитриевича, Ниника, шалила. Все было чудесно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина. Бальмонт был необычайен. Парижан трудно удивить, но я не раз видел, как на Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с кошелками, некоторые тащили салазки. Было холодно, голодно, и все же прохожие дивились. Посередине мостовой шествовал рыжий чудак с головой, поднятой к серому небу. В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь самоубийством. Выбросился из окна. Он повредил себе ногу и всю жизнь слегка прихрамывал. Шагал он быстро, и казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать, чем ходить. У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая бородка, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов, приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один священник. Заметив, что кто-то при виде его засмеялся, он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, закалывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту. Он вежливо предложил мне почитать стихи. Говорил «хорошо, хорошо». Вероятно, хотел приласкать молодого автора. Потом он встал и начал читать свои произведения. Стихи на меня не произвели впечатления. Начиналась эпоха его поэтического заката. Но я был поражен голосом, вдохновенным и высокомерным. Он читал как шаман, знающий, что его слова имеют силу, если не над злым духом, то над бедными кочевниками. Он говорил на многих языках, на всех с акцентом, не с русским, а с бальмонтовским. Особенно своеобразно он произносил звук «Н», не то по-французски, не то по-польски. В стихах было много рифм с длинными «Н». Священный, вдохновенный, презренный. И он их тянул с явным удовольствием. Иногда он звал меня к себе. Я встречал у него московских меценатов, французских переводчиков, восторженных поклонниц. В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Талов. Говорил, что ему пришлось оставить родину, что у него там невеста. Он бедствовал, читал свои стихи. «Здесь я постиг всю горечь одиночества, здесь муки начинаются мои. Нет у меня ни имени, ни отчества, ни родины, ни счастья, ни семьи». Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста ждет его возвращения. Он вернулся в Одессу 10 лет спустя, и невеста действительно его ждала. Талову очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту. Я его взял с собой, но он от смущения сбился и вместо стула сел на горячую железную печку. Все рассмеялись, а Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он так и не услышал. Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то оживлялся, рассказывал про Египет, Мексику, Испанию. Все страны в его рассказах выглядели фантастическими. Он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом только одну страну, которой нет на карте. Я назову ее Бальмонтией. Чехов о нем написал. Он хорошо и выразительно говорит, только когда бывает выпивши. Я часто встречал Константина Дмитриевича в кафе. После 2-3 рюмок коньяку он действительно становился прекрасным рассказчиком. Я видел то чопорных пансионных хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яковлевича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский заговор, где речь шла о черном цвете. Унять его было невозможно. Он кричал своей спутнице: «Я хочу уйти в ночь! Елена, не противоборствуй!» Было в его облике нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребячливое. Его сравнивали с Верленом. Алкоголь, музыка, детскость. Но Бальмонт, в отличие от бедного Лилиана, был человеком высокообразованным. Он прочитал множество книг. Он переводил поэзию различных эпох, различных стран, Шелли и Кальдерона, Руставеля и Уитмена, Леопарди и Словацкого, Блека и Гейне, Эдгара По и Уайльда, старые песни Египта и стихи Поля Фора в переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувством, так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса. Он любил грандиозные, горные вершины, пропасти, океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь линейкой проверять вдохновение. Бальмонту такие слова показались бы мещанством. Он жил оптом. Он писал стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и ту же книгу целой веренице лиц от брата моих мечтаний, поэта и волхва Валерия Брюсова, до Люси Савицкой с душой вольной и прозрачной, как лесной ручей. Вот любовные стихи в книге «Будем как солнце». Одно следует за другим, и все с именными посвящениями. Белли, мисс Нетти, Н.К. Мазинг, графине Е.В. Крейц, княжне М.С. Урусовой, Н. Р., уличной испанке, Марии Финн, О.Н. Миткевич, Дагни Кристенсен, Люси. В 1917-1918 годах я несколько раз встречал его в Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила своей настойчивостью. Он не хотел, чтобы история вмешивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и остывал, писал об этом в стихах. Он думал, что так же легко может распроститься с эпохой. «Этим летом я Россию разлюбил». Однажды я прочитал ему мои стихи о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитриевич сначала недовольно морщился, потом написал в моей записной книжке: «Я слышал варварскую речь, молитву, крики, песню в лике стона. Но не хочу тебя предостеречь. Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклона. Будь варваром, когда царит пожар, лишь варвар юный смел. Не прав лишь тот, кто стар». Внизу дата 28 декабря 1917 года. 3 или 4 года спустя он уехал в Париж, и там решил, что прав только он. Его политические стихи с проклятиями революции столь же беспомощны, как песни мстителя. Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько лет, а пожизненно. Бедствовал, припадки запоя учащались. В 1934 году я его встретил на бульваре Монпарнас. Он шел один, постаревший, в протертом пальто. По-прежнему висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он узнал меня, поздоровался. «А мне говорили, что вы в России». Я ответил, что недавно вернулся из Москвы. Он оживился. «Скажите, меня там помнят, читают?» Мне стало жаль его. Я солгал, конечно, помнит. Он улыбнулся и пошел дальше с высоко поднятой головой. Бедный, низложенный король. Большая советская энциклопедия посвящает поэту-декаденту 20 строк. Столько же, сколько Бенедиктову. Но за последним признаются некоторые достоинства. За Бальмонтом — никаких. Молодые советские читатели вряд ли знают, что существовал такой поэт. А в начале 20 века нельзя было найти студента незнакомого, если не со стихами, то по меньшей мере со славой. Ведь это было психозом, самообманом и признанием горьким или брюсовым таланта Бальмонта можно объяснить тем, что читающая Россия разделяла его стремление укрыться от действительности и его восторг перед варварством, как утверждает статья в энциклопедии. Я вспомнил Бенедиктова не только потому, что он был знаменит и быстро подвергся общему забвению. Можно сказать, что в своих неудачных произведениях Бальмонт напоминает Бенедиктова. Крикливости, безвкусием. Бальмонт мог, например, написать: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать». Волошин уверял, что одна акушерка ему прислала ответ Бальмонту, в котором были строки: «Хочу быть твердой, хочу быть гордой, хочу мужчин к себе не подпускать». Да, у Бальмонта много дурных стихов. Он писал очень много и все написанное печатал. Но из 30 его книг можно составить одну хорошую. Это все же не Бенедиктов. Да и кому нравился Бенедиктов? Невзыскательным женам городничих. А Бальмонт многое изменил в русской поэзии. Достаточно перечитать такие его стихотворения, как «Я изысканность русской медлительной речи» или «Есть в русской природе усталая нежность». Судьба к нему была на редкость несправедлива. Им восхищались, а потом мстили ему за то, что он восхищал. Утверждая себя как мятежника, как выразителя современности, Бальмонт был не только эгоцентриком, он был потрясающим анахронизмом. Он вошел в литературу с 20 веком. Уже сновали по улицам машины, уже росли корпуса заводов, уже шли грандиозные социальные битвы, а Бальмонт оставался трубадуром 14 века, на котором был смешон современный пиджак. Когда футуристы пришли на литературный вечер и начали громить устаревшего Бальмонта, Константин Дмитриевич, откинув голову назад, прочитал свое старое стихотворение. «Тише, тише совлекаете с древних идолов одежды, слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет». Приближалась величайшая буря, а запоздавший трубадур обращался к первому порыву ветра с наивной просьбой быть зефиром. Он столько книг прочитал и все-таки не понял, что древних идолов не только быстро раздевают, их преспокойно жгут. Пожалуй, в этом был еще больший анахронизм, чем в локонах и в позе веласкесовского идальго. Оставался длинный и неласковый закат, запустение, одиночество, нужда, душевное заболевание. Умер он в 1942 году. В молодости мне удалось дважды побывать в Италии. Денег у меня было мало, я ночевал и на постоялых дворах, и в подозрительных притонах, ел в харчевнях макароны, миска стоила 2 сольди и обманчиво насыщала на несколько часов. Когда не хватало денег на поезд, отправлялся в путь пешком. Месяцы в Италии я вспоминаю как самые счастливые. Там я понял, что искусство не прихоть, не украшение, не праздничные даты календаря, что с ним можно жить в одной комнате, как с любимым человеком. Каждый юноша, впервые влюбляясь, думает, что он открывает неведомый дотоле мир. Так было у меня с Италией. Издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства, от Стендаля до Блока, от Гёте до наших современников. Правда, Хемингуэй именно в Италии узнал меру человеческого горя. Но было это в годы войны, а война — повсюду война. Для меня Италия была и раем, и школьной скамьей. В 1909 году я глядел на холсты Ван Гога, Гогена, Матисса с недоверием, почти с испугом, как теленок смотрит на поезд. 5 лет спустя я подружился с художниками, с Пикассо, Леже, Модильяни, Риверой. Их работы помогали мне разобраться в клубке надежд и сомнений. Ключ к современному искусству я нашел в прошлом. Нельзя понять Модильяни без живописи Возрождения, как нельзя понять Блока без Пушкина. Блока я понял раньше, чем Модильяни. Пушкина я знал с детства, а живописной азбуке меня никто не учил. Мне говорили только, что Рафаэль — величайший в мире художник, и что картина «Не ждали» связана с революционной борьбой. Когда я пришел впервые в Лувр, я был дикарем. Я хотел во что бы то ни стало увидеть таинственную улыбку Джоконды, а увидев ее, начал гадать, что она означает. Потом я вспомнил о Венере Милосской, необходимо ее поглядеть, ведь все говорят, что она идеал красоты. Перед ней в умилении плакали Гейне и Глеб Успенский. Лувр был большим музеем в большом городе. Я постоял, повздыхал и ушел. Маленькие музеи сонного пустого Брюгге стали для меня начальной школой. Но по-настоящему я пристрастился к искусству в Италии. Я пишу сейчас не книгу о живописи, да и не пытаюсь в точности воспроизвести свои давние впечатления. Очень трудно в вечер жизни припомнить, понять ее утро. Меняется освещение, меняется и восприятие того, что видишь. Ко многому, что когда-то мне нравилось, я теперь равнодушен. А с годами мне начало раскрываться то, мимо чего я в молодости проходил. В отличие от точных наук, искусство не поддается бесспорным оценкам. В XVIII веке просвещенные ценители искусств считали готику уродливым варварством. Пушкин презрительно отозвался о поэзии Франсуа Вийона. Стендаль, признавая, что Джотто был ступенькой к Рафаэлю, все же находил его живопись беспомощной и уродливой. С тех пор оценки изменились. Нам близко то, что проглядели лучшие умы конца XVIII и начала XIX века. Но, может быть, не стоит повторять их ошибки и одарять презрительными оценками те произведения искусства, которые нам чужды. Я расскажу о смене суждения одного человека только для того, чтобы напомнить, как относительны наши оценки. В 1911 году меня покорили художники Кватроченто и, прежде всего, Боттичелли. Бог ты мой, сколько часов я простоял перед рождением Венеры и весной. Фрески Рафаэля мне казались скучными. Джотто напоминал иконы. Женщины Боттичелли не были грубыми, толстыми, розовыми, как на картинах венецианцев, не были бесплотными и чересчур одухотворенными, как у Немлинга или Ван Эйка. Венера стыдливо, чуть печально глядела на мир. Примерно так же я глядел на Венеру. Я увлекался книгой «Образы Италии». Муратов как будто заглянул мне в душу. Он писал, что «Рождение Венеры» — величайшая картина в мире. Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием жизненной радости с горечью, началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию. 2 года спустя, приехав во Флоренцию, я первым делом отправился на свидание с картинами Боттичелли. И растерялся. Конечно, они были прекрасны, но я ими любовался в чуже. Они больше не соответствовали моему душевному состоянию. Мне уже не хотелось поэтизировать смуту. Меня укачивало, и я хотел глядеть на неподвижный берег. Я с уважением думал о людях, исполненных веры, и о Вале Неймарке, и о Франсисе Жамме. Я полюбил Фра Беато. Его живопись была действием. Он не только писал Мадонну, он молился перед своим холстом. Меня привлекли Джотто, мастера Сьенны. Я писал «Сьенцев», «Пристальные взгляды», «В церкви запах воска» и «Соборные фасады с мрамором в полоску». Перед моими глазами стояли строгие, задумчивые фрески первых флорентийских мастеров. Я снова попытался понять, почему славен Рафаэль, в чем притягательная сила Тинторетто. Но это оставалось для меня запечатанной книгой. Вскоре после этого я забыл о Фра Беато. Я увидел удлиненные тела Греко, гигантов Микеланджело, трагические пейзажи Пуссена. Я узнал десятки различных музеев. Иногда судьба забрасывала меня в Италию. Происходили величайшие события, о которых можно написать сотни книг, и то не про все расскажешь. В 1924 году я увидел Италию униженную, оскорбленную, возмущенную. Когда я был в Риме, фашисты похитили Маттеотти. На площадях люди жгли фашистские газеты. Мне казалось, что это первые раскаты грома. Они были последними. Иеремия в Сикстинской капелле горевал и пытался оправдать свое звание пророка. 1/4 века спустя я снова очутился в Италии. Весна Боттичелли показалась мне манерной и приторной. Я глядел с уважением на падуанские фрески Джотто, но не было во мне прежнего трепета. Зато на старости лет я впервые открыл Рафаэля. Говорю о Ватиканских станциях. Сикстинская Мадонна и теперь оставляет меня равнодушным. Меня потрясли ясность, гармония афинской школы и диспута о причащении. Трудно себе представить, что они созданы молодым человеком. Обычно художники формируются медленно, как деревья. Да и век художника долог. Тициан дожил до 99 лет, Энгр — до 87, Микеланджело, Клод, Лорен, Шарден, Гоя, Моне, Дега перевалили за 80. А Рафаэль умер, как умирают поэты, 37 лет, и, кажется, был самым умудренным. Сюжеты не увлекали его и не отталкивали. Ему пришлось, например, изобразить церковный диспут о причащении. Будучи человеком глубоко светским, он не мог воодушевиться сюжетом. Нас чрезвычайно мало интересуют теологические дискуссии XVI века, но мы стоим очарованные, нас поражает композиция Рафаэля. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор — говорил Стендаль. Что же интересно нам в диспуте о причащении? Конечно, не предмет спора, да и не участники дискуссии. Композиция, рисунок, краски продолжают нас волновать 400 лет спустя, после того, как история вынесла свой приговор не только адептам различных форм причащения, но и верованием, породившим эти обряды. В Венеции я не мог уйти из длинного зала школы Сан-Рокко, где находятся холсты Тинторетто. Дело снова не в сюжетах. Они те же, что на картинах множества других художников. Но Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить. Ему было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облака, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир. В картинах Тинторетто все элементы современного искусства, и в школе Сан-Рокко особенно ясно понимаешь наивность апологетов абстрактной живописи, стремящихся найти более свободное или, если угодно, более углубленное разрешение живописных проблем, чем то делали Тинторетто, Сурбаран или, много позднее, Сезанн. Тинторетто приходилось считаться с догмами католической церкви, с ханжеством и лицемерием венецианских дожей, со множеством, казалось бы, ненужных препятствий, а препятствия нужны большому художнику. Это стартовая площадка, начало преодоления непреодолимого. Я пересказал весьма спорные суждения юноши, человека 40 лет, и мои теперешние старческие. Конечно, не потому, что они сами по себе представляют какой-либо интерес, да я и не историк искусств. Мне кажется, что любопытны не оценки, а их смена в течение одной человеческой жизни. Поэт Бальмонт наивно просил не торопиться с разоблачением вчерашних кумиров. Настоящие мастера не нуждаются в сострадании, но простой здравый смысл подсказывает некоторую осмотрительность. Развенчанные идолы могут снова стать богами. Открытие в области наук опрокидывает теории предшественников. Нельзя теперь изучать астрономию ни по Птолемею, ни по Пифагору. А скульптура древних греков представляется нам совершенной. Мне сейчас не по душе Боттичелли. Несущественно, что я его любил в молодости. Существенно то, что его, наверное, будут любить, если не наши внуки, то наши правнуки. Мне трудно сказать доброе слово о живописцах Болонской школы. У меня с ними свои счеты. Хотя, конечно, это не их вина. Болонская живопись на 300 лет определила каноны того условного эклектического искусства, которое по недоразумению или по привычке многие до сих пор называют реалистическим. Брюсов писал в 1922 году: «Реализм, беря слово не как философский термин, а в том смысле, как оно употребляется в области искусств, ставит перед художником задачу верно воспроизводить действительность. Но какой художник, где, когда, в какой стране, в какую эпоху задавался иной целью? Вся разница была лишь в том, что понимать под действительностью. Художники итальянской школы эпохи Возрождения и даже их предшественники прерафаэлиты, те, которым так охотно противопоставляют жанровую живопись фламандцев и голландцев, мечтали ли изображать что-то чуждое действительности? Чего добивались импрессионисты, которых винили в свое время критики, что они делают лишь пятна, совершенно не соответствующие действительности, да именно того, чтобы при помощи этих пятен вернее, точнее передать реальность, как она воспринимается нашими внешними чувствами, нашим зрением. Стоит художнику вместо античных мифов или евангельских сцен изобразить события, волнующие его современников, и придерживаться при письме условных канонов Болонской школы, как его поздравляют, он реалист. Но пройдет 20 или 40 лет, исчезнут в мире последние эпигоны академического направления, и тогда наши внуки или правнуки смогут реабилитировать холсты Карачи и других болонцев. Искусство прошлого не только раскрывает нам глаза, оно раскрывается от жара наших глаз. Любовь потомков — вот неутомимый реставратор, который расчищает пожухшие холсты, возвращает им первоначальное сияние. Мне остается добавить, что когда я был в Италии осенью 1959 года, самое сильное впечатление на меня произвели этрусские саркофаги, исступленные мужчины и женщины, поднимающиеся из каменных гробов. Я долго глядел на них во дворе небольшого музея в Таркинье, неподалеку от Рима. Теперь, когда я пишу эту книгу и пытаюсь оживить мое прошлое, друзей, большинство которых я пережил, я вижу перед собой мужчин и женщин, живших за 25 веков до того, как я родился. Мне кажется, что я их знаю и понимаю, как моих современников. В молодости я особенно нежно любил Флоренцию, ее сельский дух, сочетание скульптуры Донателло и крестьян в широких соломенных шляпах, керамики Делла Робиа и холмов вокруг города, садов, огородов, одиноких кипарисов, лавочек на старом мосту, базаров, мутной реки, ясного неба и тени Данте, встретившего здесь свою Беатрич. Как все города, построенные в одну эпоху и, следовательно, гармоничные, Флоренция сразу понятна и мила. С годами я полюбил Рим. Эпохи в нем перемешаны. Рядом античные развалины и новые кварталы, извивающиеся статуи барокко и базилики первых христиан, высокое возрождение и помпезные памятники конца XIX века. Вначале этот непорядок стесняет приезжего, но потом видишь, что века время мирно сосуществует. Рим прекрасен не только там, где его смотрят караваны туристов. Любая улица, любая стена ничем не примечательного дома радует глаз. Его гармония сложна, в ней цельность, доступная только большому художнику и большому народу. До чего были неправы путешественники, среди них и великие, как Гёте, которые увидели в Италии только музей, да еще бессмертную красоту природы. Все, что меня чаровало и чарует в Италии, тесно связано с людьми. Народы, конечно, меняются, но если есть возможность охватить века, спасти прошлое от забвения и непонимания, то это связано с гением народа, с некоторыми присущими ему чертами. Я много лет прожил во Франции, научился понимать французов. О моей любви к ним говорить не приходится, она известна. Именно поэтому я решаюсь повторить слова Стендаля, который утверждал, что итальянцы проще, непосредственнее французов. Могло ли это не подкупить юношу, еще помнившего тепло задушевных бесед где-нибудь на Казихах, на Остоженке или на Арбате? Конечно, итальянцы, как и все люди, бывают разные. Я не забываю ни про борьбу классов, ни про эпоху фашизма. И все же мне думается, что в характере итальянцев заложена доброта. Я часто спрашивал себя, почему итальянские кинокартины последнего десятилетия так понравились разноязычным людям. «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане», «Два гроша надежды», «Рим в 11 часов», «Ночи Кабирии». Разумеется, они представляют значительное явление в развитии кино. Но рядовых зрителей мало интересовал неореализм. вернее сказать, благодаря реалистическому, правдивому отображению действительности, перед ними были настоящие живые итальянцы, покоряли зрители черты национального характера. На экране разворачивалась тяжелая, порой безысходная жизнь, но повинны в страданиях людей были не злодеи, а обстоятельства, не душевное уродство того или иного персонажа, а уродство социальной системы. В памяти миллионов моих соотечественников еще живы картины войны. Политическая карта мира изменилась. Рассудок подсказывает, что нужно кое-что забыть, кое-чему научиться. Но у сердца свои законы. В 1949 году один немец сказал мне, что ему понравился мой роман «Буря», а особенно сцена боев под Ржевом. «Очень живо описано», — добавил он. «Может быть, вы там были?» Когда я ответил утвердительно, он обрадованно воскликнул: «Я тоже там был!» и протянул мне руку. Признаюсь, нелегко мне далось это рукопожатие. Я часто встречал итальянцев, которые с печалью говорили, что в годы войны они были в Донбассе. Я мог с ними дружески разговаривать. Люди, побывавшие в оккупации, рассказывали мне об итальянцах без злобы. Одна колхозница вспоминала: «Он хотел курицу взять, а совестно ждал, когда я отвернусь. Уж я сама ушла, пожалела его». Мне еще придется не раз в этой книге говорить об Италии и об итальянцах. О Модильяни, Итало Свево, Бонтемпелли, Карло Леви, Гутузо, Моравия, о Милане в годы фашизма, о бригаде гарибальдийцев в Испании, о борьбе за мир, о Ненни, Сирени, Донини, Ломбарди, Негарвилле, о встречах с крестьянами Фраскати, о беседах с католиками, Оля Пира, Данила Дольчи. Иногда, пренебрегая хронологией, я забегаю вперед, хочется что-то додумать, досказать. Это ведь не столько история моей жизни, сколько размышления, порождаемые воспоминаниями. Вернусь теперь к годам, предшествовавшим Первой мировой войне. Я не стараюсь взглянуть на прошлое сквозь розовые очки. Жизнь Виталия отнюдь не была идиллией. На каждом шагу я видел нищету. Буржуазия была чванливее и глупее французской. В кафе на Корсо можно было увидеть депутатов. Они говорили, сговаривались, договаривались. Стоял запах скверной парламентской кухни. Встречал я и провинциальных эстетов, которые старались подражать парижским снобам. Как всегда, ученики шли дальше учителей. В Париже меня познакомили с поэтом Маринетти. Он был очень самоуверен и столь же честолюбив. Дал мне свою поэму «Мое сердце из красного сахара». Если вы ее переведете, вы откроете России поэта завтрашнего дня. Я перевел отрывок и снабдил его маленьким предисловием. Трудно любить стихи Маринетти. От него отталкивает внутренняя пустота, особенно дурной вкус и наклонность к декламации. Потом я был на литературном вечере. Маринетти прославлял футуризм, чудеса техники, завоевание мира. Когда впоследствии он примкнул к фашистам, это было логично. Он не приспособился, он и прежде мечтал о насилии. За красным леденцом последовала кровь. Во Флоренции однажды я встретил 30-летнего Джованни Папини. Незадолго до того вышла его нашумевшая автобиография «Конченый человек». Мы сидели в маленькой тротории. Молодые писатели спорили о футуристах, о сумеречниках, так называлась одна из литературных групп, о философии Кроче. Папини мне показался горьким, едким. Вдруг, растерянно улыбнувшись, он сказал: «А что ни говорите, главное, чтобы человек был счастлив, и таким счастьем, от которого счастливы другие». и где-то возле Луки я уснул под деревом, усталый, голодный. Меня разбудили дети. Толстая черная крестьянка, мать детей, позвала меня в дом, поставила на стол миску с макаронами, бутыль вина, оплетенной соломой. Я жадно уплетал макароны, а хозяйка шила детское платьице и, поглядывая на меня, вздыхала. «У тебя есть мама?» — неожиданно спросила она. «Я сказал, что моя мать далеко, в Москве». Тогда, не оставляя шитья, она запела грустную песенку. Я вышел из ее дома. Ночь была южная, черная, и, как мириады звезд, кружились, метались светляки. Виталии я поверил в возможность искусства и в возможность счастья. А начиналась эпоха, когда искусство казалось обреченным, счастье немыслимым. Я сидел в клозери де Леля и переводил стихи французских поэтов. Хотел составить антологию. Волошин меня представил Александру Мерсеро, который был поэтом малопримечательным, но обходительным человеком. Он приносил мне книги и знакомил со своими более прославленными товарищами. Крупный русский промышленник Рябушинский в 1906 году решил издавать художественный журнал «Золотое руно». Текст должен был печататься по-русски и по-французски. Требовался стилист, способный выправлять переводы. Рябушинский не останавливался перед затратами и заказал настоящего французского поэта. Выполнить заказ оказалось нелегко. Поэтам не улыбалось надолго покинуть Париж. В предместье Парижа Кретей, в помещении бывшего аббатства, поселились несколько поэтов. Они писали стихи, готовили себе еду и сами печатали свои произведения на ручном станке. Так родилась литературная группа «Аббатство». Многие из ее участников впоследствии стали знаменитыми — Дюамель, Жюль Ромен, Вильдрак. Всех этих поэтов объединяло стремление уйти от узкого индивидуализма, вдохновляться мыслями и чувствами, которые присущи всем. Были в аббатстве и поэты, подававшие мало надежд, среди них Мерсеро. Он соблазнился работой в «Золотом руне», жизнь в поэтическом фаланстере была монотонной. Мерсеро говорил, что Москва ему понравилась, но не любил вспоминать, что особенно понравилась ему одна москвичка, жена чиновника. Об этой странице его биографии мне рассказал Волошин. Французский поэт и жена московского чиновника были счастливы, но приближался час разлуки. Мерсеро недаром был поэтом. Он предложил романтический план. «Ты убежишь со мной в Париж». Москвичка напомнила влюбленному фантазеру, что из России нельзя выехать без заграничного паспорта. У возлюбленной была сестра, очень невзрачная, на которую Мерсеро не обращал внимания, но в трудную минуту она оказалась залогом счастья. «Женись на моей сестре. Она получит заграничный паспорт и объявит, что уезжает с тобой в Париж. Я приду вас провожать, в последнюю минуту я войду в вагон, а сестра останется на перроне. Паспорт, конечно, будет у меня». Мерсеро план понравился. Состоялась пышная свадьба. Возлюбленная, как было условлено, пришла на вокзал, но когда раздался третий звонок, она не двинулась с места и только помахала платочком. В купе сидела законная супруга. Мерсеро привез в аббатство навязанную ему жену, которая, увидев своеобразный фаланстер, пришла в ужас. Могла ли она подумать, что французские поэты живут хуже, чем московские приказчики? Начались пререкания, упреки, сцены. Поэтам аббатства больше было не до стихов. Они попросили Волошина объясниться с мадам Мерсеро, которая так и не научилась говорить по-французски. В итоге жена поэта поняла, что лучшей жизни ей не дождаться, и уехала в Москву. Самой трогательной была небольшая деталь. Рассказывая про дом коварной возлюбленной, Мерсеро восклицал: «У них подавали красную икру. Черную в России едят повсюду, но у них была красная. Это были очень богатые люди». Россию в те годы французы знали мало. Видел я инсценировку братьев Карамазовых в передовом театре «Вье Колумбье». На сцене висел портрет царя, и проходившие, поворачиваясь к нему, крестились. Помню, как я познакомил Алексея Толстого с одним молодым поэтом, посещавшим Клозери де Леля. Поэт разговаривал с Алексеем Николаевичем благоговейно, а потом ляпнул: «Здесь, знаете, писали о вашей смерти. Значит, это была утка?» Алексей Николаевич загрохотал особым, присущим только ему, смехом, от которого содрогнулись и рюмки на столе, и бедный поэт, едва пролепетавший: «Простите, я не догадался, что вы сын великого Толстого. Я знаю, что его сын тоже великий писатель». Алексей Николаевич писал, что когда в 1916 году он приехал в Англию, какой-то англичанин сердечно приветствовал авторов «Войны и мира». Критик газеты «Гулуа» пришел к Волошину и сразу ошеломил его вопросом: «Вы, конечно, присутствовали на похоронах Достоевского, когда казаки били студентов. Нас интересуют подробности». Максимилиан Александрович обожал разыгрывать людей и начал описывать подробности. Критик в восторге исписал весь блокнот. Наконец Волошин сказал: «Вот все, что я запомнил. Мне ведь тогда было 4 года от роду». 20 лет спустя я купил в Париже большую карту Европы. На севере Советского Союза вместо областей и городов значилось «Самоеды». Маленький словарь Ларусса, выпущенный в 1946 году, давал сведения о Нессельроде, о Каткове, о путешественнике Чихачеве, но ничего не сообщал о таких малопримечательных людях, как Грибоедов, Некрасов, Чернышевский, Герцен, Сеченов, Павлов. Впрочем, несправедливо говорить только о французах. Поскольку я вспоминаю о событиях скорее забавных, расскажу, как меня чествовали в английском пен-клубе. Было это в 1930 году. Я получил приглашение быть почетным гостем на очередном обеде пен-клуба. К письму был приложен длинный документ о желательности смокинга и допустимости черного пиджака. На обеде председательствовал знаменитый писатель Голсуорси. Он меня тепло приветствовал, сказав, что английские писатели рады увидеть в своей среде крупного австрийского кинорежиссера, создавшего прекрасный фильм «Любовь Жанны Ней». Фильм по моему роману действительно сделал австрийский режиссер Пабст. Обеды не диспуты. Я пожал руку Голсуорси. Моей дамой оказалась старая, сильная, декольтированная англичанка. Она пыталась развлечь меня и долго говорила о романтичности старой Вены. Я почувствовал себя самозванцем и сказал, что я не австриец, а русский. Она сразу стала печальной, преисполненной сострадания, сказала, что очень любит Россию, страдает вместе со мной, спросила: «Но что сделали большевики с вашим бедным генералом?» Незадолго до описываемого мною обеда в Париже, при таинственных обстоятельствах, исчез генерал Кутепов. Я спокойно ответил: «Разве вы не знаете? Они его съели». Дама выронила из рук нож и вилку. Какой ужас! Но от них можно всего ожидать. Французы любят анекдот об англичанине, который, увидев в Кале рыжую женщину, потом написал, что все француженки рыжие. Я вспоминаю разговоры русских туристов, которым я показывал Версаль. Один учитель восхищался богатством французов. Он увидел возле вокзала Сен-Лазар оборванца, который пил красное вино. «Дома расскажу, никто не поверит. Босяк, нищий, преспокойно дует вино». Учитель был из Самарской губернии. Он так и не поверил, что вино во Франции дешевле минеральной воды. Другой турист, инспектор реального училища, наоборот, пришел к выводу, что французы нищенствуют. Он говорил по-французски и в Версальском парке познакомился с преподавателем местного лицея. Инспектор повторял: «Вот вам их культура, вот вам их богатство. Учитель лицея, и у него нет прислуги. Жена сама готовит обед». Один эмигрант, бывший семинарист, а впоследствии эсер, показал мне свою повесть. Она была посвящена страданиям русского идеалиста, влюбившегося в безнравственную француженку. Страниц 100 автор посвятил рассуждениям о развращенности французов. Основным аргументом было то, что французы целуются даже в ресторане. Напрасно я пытался объяснить ему, что такие поцелуи равносильны ласковому слову или взгляду, что они не мешают парочке преспокойно наслаждаться бараньим рагу или свининой с бобами. Он упрямо отвечал: «Мне перед женой неловко, ведь у всех на глазах. Это, знаете, народец». Человеку трудно расшифровать быт чужой страны, даже если он к нему некоторое время присматривается. О туристе и говорить нечего. Сколько я читал вздора в газетах, и русских, и французских, основанного все на той же развесистой клюкве, под которой сидел Дюма-отец. Смеяться над Мерсеро не приходится. Его ошибка глубоко человечна. Бывший семинарист, тот, что возмущался безнравственностью французов, наверное, расставаясь со своей супругой, целовал ее на вокзале. А ведь это показалось бы японцу бесстыдным и безнравственным. Вся беда в том, что люди считают свои обычаи, или, как теперь говорят, свой образ жизни, единственно правильным и осуждают, если не вслух, то про себя, все, что от него отклоняется. Создаются представления о характере народа, построенные на случайных и поверхностных наблюдениях. Что знали даже начитанные французы накануне Первой мировой войны о русских? Они видели богачей, кидавших деньги направо и налево, проводивших время в дорогих притонах Монмартра, проигрывавших за одну ночь в Монте-Карло имения, равные по площади французскому департаменту, то есть области. Во французский язык вошло слово «бояры», так называли богатых русских. Начитанные французы увлекались Достоевским, из которого они почерпнули, что русский любит неожиданно убивать, презирать денежные обязательства, верить в Бога и в черта, оплевывать то, во что он верит, и заодно самого себя, каяться в публичных местах, целуя при этом землю. Газеты сообщали о беспорядках в России, о террористических актах, о героизме революционеров. Французы называли русских революционеров нигилистами. Толковый словарь, изданный в 1946 году, то есть 30 лет спустя после Октябрьской революции, дает следующее объяснение слову «нигилизм». «Доктрина, имеющая последователей в России, которая стремится к радикальному разрушению социального строя, не ставя перед собой цель заменить его какой-либо другой определенной системой». С точки зрения француза, подобная доктрина могла соблазнить только мистиков. Ко всему, француз узнавал, что нигилисты имеются даже среди бояр. Это его окончательно убеждало в существовании какой-то особой славянской души. Этой душой он объяснял все последующие исторические события. Мальчишкой я читал русские романы, в которых изображались немцы. Одни были мечтателями, как тургеневский Лемм, другие энергичными, ограниченными тружениками, как Штольц Гончарова. В дореволюционной России немцы считались людьми умеренными и добропорядочными. Недавно мне попалась в руки книга Розанова, который описал Германию 1912 года, накануне Первой мировой войны. Честно пожать руку этих честных людей, этих добросовестных работников, значит сразу вырасти на несколько аршин кверху. Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать. Немец или простак в политике, или просто у него нет аппетита. Все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы. Но просто чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей. Я дал бы лишнее и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы старицей. Я знаю, что это теперь не отвечает международному положению России, и говорю мысль свою почти украдкой, в сторону, для будущего. Но чтобы дать радость 40 миллионам столь порядочных людей, можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать. С тех пор мы пережили две войны. Слова Розанова не умнее разговоров Мерсеро о красной икре, но они не рассмешат никого. А русский миф о французе, который быстр, как взор, и пуст, как вздор, о его легкомыслии и опрометчивости, о его тщеславии и безнравственности, миф о Париже, который называли новым Вавилоном, который слыл не только законодателем мод, но и питомником распутства. Недаром моя мать боялась, что я пропаду в Париже. Это покоилось на общераспространенной легенде. Как ни походило на подобное описание страна, где я оказался, где семейственность была куда сильнее, чем в России, где люди дорожили вековыми навыками, порой и предрассудками.